Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о происходившем конфликте между Папой Григорием VII и императором Генрихом IV. Обвинение Папы Генрихом было не вполне точным, но имело лишь половинчатую правду. И, как уже было сказано раньше, что избрание Папы Григория VII кардиналами все-таки произошло, но уже задним числом. Как говорится об этом в истории, что во время похорон папы Александра II воодушевленная толпа в порыве всеобщего энтузиазма превозгласили Гильдебранда папой. Его подхватили, взяв на руки, понесли и посадили на папском престоле. И как говорится об этом, кардиналы уже после оформили это избрание, но уже задним числом. Император Генрих IV был молодым, гордым и самоуверенным властелином, и потому он рвался в бой против тщедушного аскета Гильдебранда, но весьма опытного и закулисного политика, который формировал политику шести пап. Теперь, ставший папой, он хотел, чтобы этот год был его годом, в котором он должен завершить то, что он вынашивал в своем сердце более 20 лет. Его идеалом было то, чтобы покорить королей и императоров и сделать их послушными слугами пап. Материал и нужное оружие для такой политической борьбы против себя – давал в руки папы сам же император Генрих IV. После созванного съезда епископом в городе Вормсе, Германии, император Генрих писал папе Гильдебранду, цитирую, «Ты уже осужден судом всех наших епископов, а также и моим решением. Поэтому сойди и освободи апостольский престол, который ты узурпировал. И пусть кто иной займет престол святого Петра, который не будет применять насилия, скрываемого под первосвященническим клобуком, но будет учить тому, чему учил святый апостол Петр». И свое письмо он заканчивал так. «Я, Генрих, король по милости Божией, говорю тебе, совместно со всеми епископами, сойди и освободи трон, и будь проклят во веки веков». В ответ на такое письмо папой Григорием VII был созван собор епископов в Риме, на котором было вынесено решение отлучить от церкви императора Генриха IV. Сам же папа издал особую энциклику, который освобождал от присяги всех католиков и запрещал всем им повиноваться Генриху как королю. На такой оборот дела император послал протест, апелляцию, как он думал, высшие органы, но апелляция эта была полностью игнорированная. Вся знать и крупные феодалы были против императора и радовались его неудачами. Для них это был хороший претекст, чтобы не повиноваться императору и делать то, что им было угодно. В 1076 году немецкая знать согласилась, чтобы им собраться всем вместе и решить вопрос, как им следует поступить с отлученным от церкви Генрихом IV. Многие желали сместить его и избрать императора, но большинство были за то, что достаточно для него и того наказания и унижения, которым он уже наказан, но дать ему год времени для примирения с церковью и папой. Примирение же это должно произойти до следующего съезда, который должен состояться за год в Асбурге. Положение императора было весьма критическое. Он вполне сознавал, что его императорская корона ускользает от него, и он может легко лишиться своего трона. Поэтому он решил написать папе письмо, в котором просил у него прощения и сожалевал о своих поступках. Император отправляется в Рим, чтобы примириться с папой и снять с него отлучение от церкви. Тактика, принятая императором, заключалась в том, что он через свое смирение и унижение сможет тронуть сердце папы. Он знал, что если он недостаточно смирит себя перед папой и немецкой знатью, то он потеряет право на престол. Поэтому примирение это он должен сделать до съезда в Асбурге. Вместе со своей женой Бертою и маленьким сыном и несколькими преданными ему друзьями он решил идти пешком и то зимою в Италию. Трудный и весьма опасный был этот путь, чтобы пройти Альпийские горы зимою. Кто-то донес папе, что император Генрих с многочисленной армией направляется в Италию. Папа струсил и решается спрятаться у своих друзей, графини Тусканской, в ее крепком, как крепость, замке, с толстыми и надежными стенами, который назывался Кануссой. Утром 25 января 1077 года император Генрих взбирался на холм, на котором был построен замок, и постучался в ворота крепости. Ворота открылись, и его впустили. Так само перед ним отворились и вторые ворота. Но во второй оборонительной стене и его впустили. Но ворота третьей оборонительной стены были закрыты. Перед этими закрытыми воротами он простоял целый день, как кающийся грешник. Согласно обычаю Римо-католической церкви, он был одет в рубище, одежда, плащ из грубой шерстяной ткани, постящийся, с непокрытой головой и босой, несмотря на то, что на дворе, хотя это было и в Италии, но на земле лежал снег и было холодно. Когда увеличивалась вечерние тени и не было никакой надежды на то, что ему откроют третьи ворота, поэтому он от холода или от сознания своего неуспеха безмолвно пошел через вторые и первые ворота, которые так само бесшумно перед ним открылись, и он начал спускаться к месту своего жительства. Никто не знает, что пережил за этот день и какие мысли были в уме голодного, босого, дрожащего от холода императора, стоящего у закрытых дверей Кануссы. Это навсегда останется тайной. Утром на следующий день в таком же виде босой и во вретище поднимался император к замку Кануса. Все произошло так само, как и вчера. Ворота в двух оборонительных стенах перед ним открылись, но он опять остановился перед третьими, закрытыми воротами замка Кануссы. Казалось, что тянулись нескончаемые часы времени, и все было, как и вчера. И вот, после полудня 27 января 1077 года третьи ворота потихоньку открылись, и откуда-то прозвучал голос, приглашающий императора войти в замок на аудиенцию с папой. как произошла встреча папы с императором. Вошедший Генрих увидел в углу большого зала сидел Гильдебранд, в одно время скромный и незначительный монах. Теперь же, хотя и невзрачный на вид старичок в скромной аскетической одежде, и ним был папа Григорий VII. Вошедший в комнату император Генрих, он был одет в рубище босой и с непокрытой головой, но даже и в таком положении он был внушительной личностью. Был он молод, красив, высокого роста и крепкого телосложения, с мужественной осанкой. Ним можно было залюбоваться, ведь в этом заключалась тактика его стратегии. Происходившая драма. Заливаясь горькими слезами, вероятно, от сознания своего унижения, и простершись на полу, он целовал ноги папы и просил у него прощения и примирения, прося его, чтобы он снял с него отлучение. Хотя папа понимал его душевное состояние, не веря в его искреннее покаяние, но согласно закону церкви он должен был простить и восстановить в прежних правах Генриха.